Ахимас взболтал пузырек, посмотрел на свет, понюхал пробку. Кажется, вульгарный цианид. «Мадмуазель, расскажите мне все без утайки. С каких пор вы связаны с германской разведкой? Что поручил вам Кнабе? С Вандой произошла какая-то не вполне понятная перемена. Она больше не дрожала, слезы высохли, а в глазах появилось особенное выражение, которое Ахимас однажды уже видел. Вчера вечером, когда она спросила, не жаль ли ему отдавать ее другому. Она пересела ближе на подлокотник кресла, положила Ахимасу руку на плечо. Голос стал тихим, усталым. «Конечно, Коля, я все тебе расскажу. Ничего не утаю. Кнабе — германский шпион. Ко мне уж третий год ходит. Я тогда дура была, хотела поскорее денег скопить, а он платил щедро. Не за любовь, за сведения. Ко мне ведь разные мужчины ходят, все больше козырной масти. Попадаются и короли с тузами, вроде твоего Соболева. А в постели у мужчин язык развязывается». Она провела пальцем по его щеке. «У такого, как ты, наверное, не развяжется. Но таких мало. Думаешь, я 50 тысяч одной постелью заработала? Нет, милый, я разборчива. Мне понравиться нужно. Бывало, конечно, что Кнабе меня нарочно кому-то подставлял, вроде как ты с Соболевым. Я пробовал было взбрыкивать, но он меня живо в клещи взял. Сначала ты сладко пел, мол, что вам жить в России, фрейлин? Вы ведь немка, у вас есть своя родина. Она не забудет ваших заслуг. Вас там ждут почет и безопасность. Тут вы всегда будете кокоткой, даже и при деньгах. А в Германии о вашем прошлом никто не узнает. Как только пожелаете, мы поможем вам устроиться с почетом и комфортом». А после разговор пошел другой. Все больше про длинные руки и про то, что право на германское подданство еще нужно заслужить. Мне уж и не надо их проклятого подданства, а никуда не денешься. Как удавкой горло стянул. Он и убить может. Очень даже запросто. Чтоб другим неповадно было. Я ведь у него не одна такая. Ванда поежилась. Но тут же беззаботно тряхнула пышной прической. Позавчера, когда Кнабе узнал про Соболева, сама дура рассказала, хотела отличиться. Пристал насмерть. Стал говорить, что Соболев — заклятый враг Германии. Бормотал про какой-то заговор военных. Мол, если Соболева не устранить, будет большая война, а Германия к ней еще не готова. Сказал: «Я ломаю голову, как остановить этого скифа, а тут такая удача. Это само провидение. Принес мне склянку с ядом. Сулил золотые горы, я ни в какую. Тогда стал грозить, как бешеный сделался. Я решила с ним не спорить, пообещала. Но яда Соболеву я не давала, честное слово. Он сам умер от сердца. Коля, поверь мне, я скверная, циничная, продажная. Но я не убийца. Вот теперь в зеленых глазах читалась мольба. Но приниженности все равно не было. Гордая женщина. Однако оставлять в живых все-таки нельзя. Жаль». Ахимас вздохнул и положил правую руку на ее обнаженную шею. Большой палец лег на артерию, средний — на четвертый позвонок, под основание черепа. Оставалось сильно сжать, и эти яркие глаза, доверчиво смотрящие на него сверху вниз, затуманятся, погаснут. И тут произошло неожиданное. Ванда сама обхватила Ахимаса за шею, притянула к себе и прижалась горячей щекой к его лбу. «Это ты?» — прошептала она. «Это я тебя так долго ждала». Ахимас смотрел на ее белую нежную кожу. С ним происходило что-то странное.